Глава 47. Несколько секунд ничего не происходило. Но затем разговор установился. На меня недовольно посмотрел знакомый шаханец. «Витор, я очень занят. Не могли бы мы перенести разговор?» Сразу же попросил он. «Нет, вопрос жизни и смерти», — в смятении ответил я, боясь, что он отобьется. Дельфин внимательно на меня посмотрел. Затем издал серию низкотональных щелкающих звуков, направив ее кому-то позади себя. Я услышал, как раздались многочисленные всплески воды, а через минуту он продолжил. «Надеюсь, это действительно что-то серьезное. Я прервал весьма важное собрание». «Флот Гетнов летит к моей родной планете», — на одном дыхании выпалил я. «Куда уж серьезнее-то?» Его взгляд потяжелел. Он на пару секунд задумался и ответил. «Тебе нужно улетать оттуда. Немедленно». «Я не понял». «Как улетать? Зачем?» «Как только они туда доберутся, уничтожат всю биологическую жизнь. Затем заберут нужные ресурсы, а позже спустят фабрики по добыче ископаемых. И уже после их работы от твоей планеты не останется ничего, кроме пустой оболочки, загрязненной отходами производства». «Но люди, миллиарды людей погибнут», — возмутился я. «Ведь можно же куда-то на это пожаловаться. Есть в галактике какой-нибудь орган, куда можно обратиться с этой просьбой?» «Есть парламент ХДС, но чтобы просто подать туда заявку, тебе понадобится минимум полгода, не говоря уже про то, что она вообще может не попасть в одну из обслуживаемых им тем заседаний». «Но...» У меня не хватало слов. «Но кто может помочь? Неужели никому нет дела до того, что погибнет целая планета?» «Недавно Гетнами были умерщвлены целые системы. И, как ты наверняка знаешь, флот ХДС просто не успел туда прилететь», — весьма резонно ответил он. «Так что никто не будет срывать его и в этот раз с защиты больших систем и посылать на помощь всего одной. Мне неприятно это говорить, но никто не будет защищать твою планету, Витор, тем более бесплатно». «А платно? Будут?» Я сразу же ухватился за его слова, словно за спасительную соломинку. «Конечно. Услуги наемников всегда есть на рынке. Есть и такие, что смогут защитить одну планету от флота Гетнов. Но не хочу тебя разочаровывать. Это будет очень и очень дорого». «Спасибо за совет, уважаемый Искари. Посмотрю, что смогу сделать». «Удачи». Он покачал своей удлиненной мордой и отбился. Я сразу же открыл аукцион и перешел в раздел наемников. Мне нужны были элитные подразделения со своими флотами, которые смогут остановить Гетнов на подходе к планете. Отсортировав списки по цене, я сразу наткнулся на знакомое название — Несс-Залей, и вспомнил, как они дали землянам прикурить, когда защищали хаб в системе Дагобар. Я тут же нажал на иконку вызова указанного контакта для связи. «Несс-Залей, приветствует вас. Чем могу быть полезен?» Очень гортанным голосом ответил ящер, вид которого меня слегка смутил. Зеленая морда, вся покрытая мелкой чешуей, с небольшими утопленными глазами и растопыренными кожистыми ушами. И все это на фоне огромного рта с двумя рядами мелких острых зубов и раздвоенным красным языком. «Здравствуйте, мне нужны услуги наемников», — неуверенно начал я, что не осталось им незамеченным. «Какого рода угроза? Сразу скажу, мы не занимаемся мелкими заказами». «Нужно защитить планету от флота Гетнов», — перешел я к делу. «Интересуют ваши возможности и, конечно, цена». Ящер от услышанного чуть не прикусил язык, который изредка мелькал во рту. «Простите, правительство какой планеты вы представляете?» Очень аккуратно спросил он. «У нас есть определенные обязательства перед парламентом». «Я сам по себе», — раздраженно ответил я. «Мою планету хотят уничтожить Гетны. Как я слышал, для этого они отправили второй флот. Поэтому ищу наемников, которые смогут помешать это сделать». Ящер на несколько секунд замешкался. «Вы ведь знаете наши расценки, господин?» «Я их до сих пор так и не услышал», — рявкнул я, поскольку он начал меня раздражать. Хотя, может быть, именно сейчас, в это самое мгновение, флот Гетнов входил в Солнечную систему. «Минуту». Он стушевался под моим напором. «Мне нужно посмотреть информацию по флотам Гетнов, а также наши свободные ресурсы». Поиск и правда занял минуту. Я же в это время смотрел рекламные ролики, снятые во время операции, которые проводили Несс-Залей, которые были весьма впечатляющими. «Простите за ожидание». Реклама прервалась, Появившийся ящер был весьма озабочен на вид, но вежлив до безобразия. «Уважаемый заказчик, мы посчитали стоимость запрашиваемых вами услуг. И поскольку по второму флоту роботов у нас есть информация о примерной численности, вынужден сообщить о наличии в нем трех титанов». «И?» — не понял я. «У нас есть подобный класс кораблей, но их найм стоит очень дорого. Я хочу сразу вас об этом предупредить. К тому же для численного преимущества нужно будет иметь с нашей стороны как минимум 6 титанов. Из-за этого стоимость возрастет еще больше. Только имея такое количество, мы можем дать 100% гарантии защиты планеты». «Хорошо, сколько?» Я внутренне напрягся. 100 миллионов кредитов», — ответил он, отчего я едва не вскрикнул от радости, когда он добавил. «За каждый день, что наш флот будет защищать планету». «А если гетны будут висеть там год?» — понял я его оговорку. «Почему тогда не уничтожить их сразу?» «Услуги уничтожения флота гетнов подобной численности будут стоить в 10 раз дороже», — осторожно ответил он. «И вы тоже будете оплачивать каждый день, что мы их ищем и сражаемся». «Миллиард кредитов за день?» У меня опустились руки. «Чтобы я так жил?» «Вы должны понять, битвы подобных масштабов с участием формации размером с флот не могут происходить просто, а уж тем более, если в них наличествуют корабли класса «Титан». Он наклонил голову на бок, и его язык сделал пару быстрых движений по зубам. «Поэтому и предлагаем защиту планеты по весьма умеренной цене, с учетом того, что на ее охране будет флот в размере 300 кораблей и 6 титанов». «Скольки?» — ахнул я. 300. Он не понял, чему я удивился. «Чуть больше, чем у гетнов, чтобы исключить даже возможность нападения. Роботы не станут атаковать, проанализировав нашу численность». «А если они пришлют еще один флот?» «Тогда цена наших услуг возрастет кратно численности присланного им подкрепления». Я был опустошен. 100 миллионов кредитов в день было очень большой суммой даже с учетом того, что деньги после продажи 3 орудий у меня были. Но все равно, 9 миллиардов хватит только на 3 месяца. А что будет после этого, непонятно. Да, шаханцы продадут еще, и все то, что смогут добыть с разрушенной базы и оставшегося флота аквагетнов. Но пусть там будет несколько миллиардов, их все равно не хватит надолго. С какого момента нужно начать выплаты? Я поднял взгляд на ящера. Похоже, выбора у меня не оставалось. Я не мог стоять в стороне и, развлекаясь на каком-то галактическом курорте, спокойно попивать коктейли, зная, что родная планета будет уничтожена. Дело даже не в родителях и семье, а просто в мысли, что планета, на которой существует огромное разнообразие жизни, вдруг превратится в пустую, никому не нужную оболочку, которых и так полно в космосе. Я просто потом не смог бы спокойно жить дальше, каждую минуту вспоминая, что явился причиной ее гибели, имея возможность, но не захотев этому помешать. «Как только наш флот прибудет по указанным вами координатам». Ящер был удивлен тем, что я согласился. «Но, сами понимаете, нужно выплатить аванс, чтобы мы начали формирование состава». «Сколько?» 1 миллиард кредитов». «Пришлите счет, я его оплачу. Начните сбор сегодня же, сейчас. Я не знаю, где находится флот гетнов. Но если он прилетит раньше, смысла в нашей сделке не будет вообще никакой». Едва мне пришло сообщение о выставлении счета, я, взглянув на него, сразу же оплатил, заметив, что налог на договор с наемниками в 2 раза выше, чем при обычных сделках. Это тоже нужно было учесть при планировании бюджета. «Деньги получены», — ошарашенно произнес ящер, видимо, с трудом осознавая, что кто-то может так легко перевести 1 миллиард кредитов. Хотя договор еще даже не был заключен. Но я, в отличие от него, не беспокоился за деньги. У каждого наемника отряда была на аукционе репутация, складывающаяся из сумм заказов, которые они успешно завершили. Если бы я, оплатив 1 миллиард, оставил потом всего 1 негативный отзыв, их рейтинг бы просто рухнул на 2 пункта. Что, конечно же, не могло остаться незамеченными остальными заказчиками. Так что деньги деньгами, а рисковать своей репутацией не залить точно не станут. Не тот случай. «Тогда вот координаты». Я переслал ему нужные данные. «Когда сможете собрать флот?» Он на секунду посмотрел в сторону, и в наш разговор включился 2-й ящер, а точнее ящерка, поскольку лицо и фигуры у нее были более сглаженными и не такими крупными, как у моего предыдущего собеседника. да и голос не таким резким и гортанным. «Добрый день, уважаемый заказчик!» Она склонила голову. «Я адмирал Несси Оргара. Совет старейшин поручил мне заняться вашим заказом и возглавить флот от Несс-Залей». «Приятно познакомиться. Можете обращаться ко мне, Витор Андаинг. Я совместил все прозвища, данные мне в этой галактике, в одном новом имени. В конце концов, теперь нужно будет постоянно с ними общаться, а слышать свой ID в ответ не всегда приятно». «Рада знакомству». Она внимательно посмотрела на меня. «Численность и состав флота будут сформированы завтра. Через 3 дня мы будем у вашей планеты. Титаны подойдут позже, поскольку их нужно отозвать с дальних участков. Но, заверяю, до их прихода мы сможем задержать гетнов. А с появлением гигантов угроза уничтожения планеты будет полностью устранена. Устроят вас такие сроки?» «Да, будем надеяться, что гетны, в свою очередь, не призовут подмогу», — согласился я. «Можете связываться по моему ID в любое время». «Конечно, вы также». Она откланялась и прервала связь. А мне на почту почти сразу за этим пришло сообщение, подписанное ее именем, по которому я мог звонить адмиралу своего нового личного флота. Мы попрощались с ящером и завершили разговор договоренностью о том, что как только он оформит все нужные документы, свяжется со мной повторно. «Что же», – задумчиво произнес вслух я, оставшись один. «У меня ровно 90 дней, чтобы продумать, где достать еще денег, иначе Земля будет уничтожена». Конец 2 книги. Текст читал Олег Кейнс.